13. Ветер упругой волной налетал на корявые тугаи и, будто исколовшись о жесткую колючую стену прибрежных зарослей, стонал и метался между джигидовником и барбарисовыми кустами, озлобленно гнул и трепал их. Река пенилась барашками, и мелкие хлесткие брызги беспрерывно обсыпали берег. Долетали они и до поста наблюдения, оборудованного здесь, на берегу. Пограничники устроили его так, чтобы ни с воздуха, ни с реки он не был виден. Ни широкий окоп в рост человека вырубили солдаты между старыми деревьями джигидовника и кустами барбариса. Густые кусты проредили так, чтобы они, укрывая наблюдателей, не мешали самому наблюдению. От окопа прорыли траншею 5 метров длиной. Ее от постороннего глаза скрывали кусты барбариса, нависая над ней, словно крыша. Она вела в землянку. Там, на столе, грубо сколоченном из неструганных досок, стояли полевой телефон и рация. В переднем углу — прибор ночного видения, на специально сколоченном столике. У стены — раскладушка. На ней поочередно могли спать пограничники, которые несли здесь службу днем и ночью, со сменой на месте. Сейчас землянка была пуста. Оба пограничника, службу наблюдения сегодня вели Башаков и Рублев, находились в окопе. Она начинает причинять неудобства. Это одному стрибогу подвластная стихия. Вытирая платком лицо от хлестнувших по нему брызг, незлобливо проговорил Рублев. Спит он, должно быть, и не видит, как окатывает нас холодная илистая вода. А если он, этот древний старик, любит поспать, то длинным покажется день. Как думаешь, земляк, жалится над нами стрибоженька, если мы ему в жертву принесем по банке с гречневой кашей? Рано ты проголодался, балаболка, — хмыкнул ефрейтор Башаков. Я-то могу потерпеть еще хоть час целый, а как стрибог? Путь к сердцу богов, как считали наши древние предки, тоже идет через желудок. Вот почему я и завел разговор о жертвоприношении. «Ладно, уговорил», — согласился Башаков. «Завтрака иди». «Но по всем уставам старший должен начинать первым. Не молоти языком попусту. Иди, я потом». Рублев не спеша прошагал под кустами к землянке, но через несколько минут вернулся и, сказав: «Здесь и мне, и тебе будет веселей», сел на дно окопа и начал очищать с банки и пограничного пайка солидол, делав все медленно. Да и куда ему было торопиться? Им предстояло провести на посту весь день, а он только еще начинался. Хотя и проложили сквозь камыши и тугаи скрытую тропу к посту, но начальник заставы не изменил порядка смены нарядов. Днем к посту никто даже не приближался. Башаков и Рублев тоже пришли сюда еще до рассвета и сменятся лишь с наступлением темноты. Весь день будут беспрерывно вести наблюдение. Оттого и не торопился Рублев, обтирая газетой банку, сам же продолжал о боге ветров, которому скифы или какие-то иные славянские народы наверняка молились, прежде чем принести что-то в жертву, да и жертвовали, скорее всего, целых быков, а не 250 граммов гречневой каши. А тут ни молитвы не знаешь, ни за быком не сходишь, запрещено нос высовывать. Разве вот этой маленькой баночкой насытится стрибог, хочешь или нет, а вдыхая его тугие струи, а то, глядишь, и дождя еще не пожалеет. Башаков переводил медленно бинокль то на тугаи, местами подступавшие к самой воде, то на самую реку, слушал сетование земляка и улыбался. Неисправим человек, любит говорить. Молчит только тогда, когда нельзя говорить, когда любой звук может демаскировать. Или в строю. В другое же время всегда найдет тему для разговора, иногда пустого, как сейчас, иногда довольно интересного. Частенько в последнее время Рублев вспоминал свое прошлое, рассказывал в курилке о похождениях компашки московской, об учебном, как не мог найти общего языка с сержантом и командиром взвода, о тревоге в горах, как волочился за Башаковым, держась за его ремень, о первом походе по старому руслу, когда под конец пути у него взяли и оружие, и боеприпасы, но ему тяжелой казалась даже фуражка и гимнастерка. Ее гимнастерку в конце концов майор Антонов разрешил снять. Не под силу оказался тот поход Михаилу. А после выхода из камыша он спросил майора: «Что же мне делать? Все больше начинаю убеждаться, что не получится из меня настоящего пограничника. Не на всякую кость, возможно, дано нарастить бицепсы». Замолол Емеля, буркнул Нечет недовольно. Майор же Антонов ответил вопросом на вопрос. «Сколько, скажи, москвич, Москва строилась?» Сделав паузу, добавил. «Путь один. Беспощадные тренировки, через силу, упрямо. Если ты в самом деле гвардеец и твердо решил носить зеленую фуражку не для фасона». Подумалось Рублеву, что начальник заставы просто-напросто утешает его, но к совету прислушался. Больше часа, за счет сна, проводил в спортгородке, а, проснувшись, если не предстояло идти в наряд, не умываясь, бегал до собачьих сопок и в какое-то время почувствовал, что сил добавляется. Когда же, через 2 недели, майор Антонов вновь взял его в поход по старому руслу, он хоть и с трудом одолел маршрут с полной выкладкой. Сам себя тогда похвалил. «С первым успехом тебя, Михаил Рублев, бывший костлявый пижон!» «Рано еще гладить себя по головке. Успех есть, но на лаврах почивать преждевременно», — возразил Антонов. «Гонять себя еще нужно и нужно. Ой, как гонять!» «Разделяю ваше мнение, товарищ майор», — согласился Рублев. «Усовершенствую режим тренировок». Нечет, Башаков и Акимов по-иному оценили то, что Рублев никому не отдал ни автомат, ни ракетницу. Они похвалили его искренне, а Нечет, весьма скупой на похвалы Нечет, даже пожал ему руку. «Молодец! И то сказать, научишься хромать, когда ноги заболят», — повторил он уже единожды сказанное в адрес Рублева, но теперь уже вкладывая в эти слова совсем иной смысл. В тот вечер в курилке Рублев впервые разговорился. Рассказал, какие мысли витали в его голове во время учебного поиска Карандина. Солдаты хохотали, даже Нечет улыбался. Он хотя и сказал, махнув рукой безнадежно, «Горбатого могилы исправит, балаболка», но из курилки не вышел. Башаков, как комсорг, тогда еще подумал, готовый автор и исполнитель радиовыпусков юмористические сценки из нашей жизни перед началом кинофильма проводить. Или когда телевизор смотреть соберутся, умеет говорить. Много лет соревновался со своими дружками в острословии. Тон только теперь другой, и цели другие. Если прежде стремился как пообидней оскорбить того, кто осмеливался делать замечания или давал добрые советы, то теперь по-товарищески, чтобы высмеивать ошибки и промахи сослуживцев, да и себя не обделять вниманием. Рассказал об этом в своем замысле Башаков начальнику заставы, надеясь, что тот поддержит его. Но майор Антонов не согласился. «Заманчиво, на первый взгляд. Очень, гвардеец, заманчиво. Но все же, думаю, не взвешены все за и против. Ты утверждаешь, смехом будем лечить недуги, да и сам Рублев активнее станет работать и еще больше подтянется. Все так. Но не забывай, комсорг, что критика, пусть даже с самыми добрыми намерениями, остается критикой. Ее принимают безоговорочно, только от авторитетного человека, иначе обида. Вот и прикинь, какая польза от твоей задумки. Пусть Рублев обретет моральное право критиковать». В объектив бинокля попала стая шелохвостей. Она летела низко-низко над самой водой и вплотную к противоположному берегу, укрываясь от ветра густой стеной тугаев. «Хитрят, полегче путь выбирают», — похвалил уток Башаков, продолжая наблюдать за их полетом. В том, что стая летела над рекой с запозданием, когда уже утренний перелет на поля закончился, не было ничего подозрительного. Осенью утки и гуси нагуливают жир перед длинной дорогой, и распорядок у них часто бывает неопределенным. Пограничники привыкли к этому и не придавали особого значения. Вот и сейчас Башаков, любуясь в бинокль стремительным, наперекор ветру, дружным полетом птиц, даже не думал о причине, выбившей их из обычного распорядка. Стая приблизилась к границе. До пограничных буев оставалось менее 100 метров, и вдруг утки пугливо взмыли вверх, и лишь у самой границы вновь укрылись от ветра за стеной тугаев. Дальше полет шелохвостей шел по обычному маршруту. метров 300 по речке в наш тыл, затем через Тугаи на поля, уже убранные, но еще не вспаханные. Ничто больше не сбивало стаю с привычного пути. Пост наблюдения им был невидим, поэтому не пугал птиц. Но Башаков теперь уже непрерывно смотрел туда, где только что от кого-то испугались утки. «Побыстрее, Миша, заканчивай завтрак», — попросил он Рублева. «Кто-то в тугаях укрылся. Метров 100 всего до границы». «Что? Видно?» «Нет. Шелохвосток испугали. Давай поскорей, доложить нужно». «Испугать шелохвостей может и лиса. Чего горячку пороть? Срочно докладывать», — подумал Рублев. Но гречневую кашу доил быстро, завернул банку в газету и сунул в вещмешок. «Я готов». Башаков передал ему бинокль. Вон у того старого корявого дерева кто-то укрылся. Оттуда ведут наблюдение, не выпуская из виду. Вдруг демаскирует себя. Сказал и, пригнувшись, быстро подался в землянку. Рублев же, наведя окуляр бинокля на корявое дерево, стал внимательно следить за тем местом. Ему так и хотелось раздвинуть кусты и заглянуть, кто укрылся за колючей стеной. Но вместе с тем не покидал его беспокойный вопрос, почему обязательно наблюдатель? Откуда такая уверенность у Павла? Мало ли кого могла испугаться стая уток? Лису, волка, джейрана, в конце концов. Они тоже прячутся от ветра в тугаях. Размышления эти, однако, не мешали Михаилу не отрывать взгляда от корявого дерева. И в душе его творилось вовсе непонятное. Какая-то тревожность вползала непрошено, а стена деревьев и кустарников, которую гнул и трепал ветер, казалась ему еще сумрачней, да и река словно посуровила, вспенилась сильнее и резче стала бросать мутные колючие брызги на берег. Кто же там за кустами под деревом? Вернулся ефрейтор, молча взял бинокль у Рублева. «Павел, почему ты заключил, что человек напугал уток?» — прервал молчание Михаил. «Обязательно ли он?» «Странный ты задаешь вопрос через несколько месяцев учебы у Нечета и у меня», — ответил с недоумением Башаков, продолжая наблюдение за тугаями у корявого дерева. «Где сейчас фазаны?» «Свои яркие перья обсыпают лесом, должно быть». «Верно. Уже начали выходить из тугаев. Но только начали. Да и ветер наверняка удерживает их еще в затишках. Вот и представь себе, лиса идет по тугаям. Видел, наверное, не единожды. Месяц примерно назад мы с тобой здесь службу несли и наблюдали эту картину. Я тебе сразу сказал, смотри, запоминай, как лиса фазанов поднимает. Да, красиво. С криком взлетали. Ярко, как клочья огня. Клочья огня. Об этом, что ли, говорю? Взлетал хоть один фазан сегодня утром. Так как тогда, тревожно. И волка фазан боится, козлов нет. И утка козла не испугается. Если козлы где пасутся, утка туда на полях сесть норовит. Все это тебе говорилось, только мимо ушей ты пропустил. Ладно, прошлое не станем ворошить. Объясни мне вот, пожалуйста, почему наряды здесь днем не меняются? Чтобы не увидели с сопредельной стороны, это ежу понятно. А вот тебе не совсем. Тропка в камышах протоптана, ход в тугаях прорублен, и так все сделано, что подходы к посту никак не просматриваются. Сами же мы с тобой здесь столько пота пролили. А вот сидим с темна до темна. И только потому, что наряд, как-нибудь он осторожен, фазана может поднять. Сегодня одного-двух, завтра одного, так почти каждый день. И какой вывод? Пограничники, стало быть, ходят скрытно. А начальник заставы сейчас демонстрирует, что основные виды брошены в горы, а сюда, к реке, лишь по следовой полосе подходят пограничные наряды. И чтобы этому поверили на той стороне, днем на посту наблюдения смены не проводятся. Пусть это перестраховка, но в нашем деле лучше, как говорят шутники, перебдеть, чем недобдеть. Павел помолчал немного, добавил. «Плаваешь ты еще в службе пограничной. Уметь анализировать, сопоставлять факты, делать выводы — в этом наше мастерство». Рублев слушал земляка и мысленно ругал себя. Ведь все, о чем говорил Башаков, он знал. О повадках птиц и зверей еще на учебном рассказывали, предупреждали. Только тогда станешь настоящим пограничником, когда научишься видеть окружающий тебя мир, слушать его и понимать. Мимо ушей пропускал он те наставления, думая с усмешкой. Подожду, пока подарит мне добрая фея волшебную палочку. Взмахнешь ею и станешь понимать, о чем говорит волк или медведь. Сказочки, слушать мир. И когда так же подробно, как сейчас Павел Башаков, начинал командир рассказывать о том, по каким признакам пограничник может определить, нарушена или нет граница, Рублев, не слушая его, думал, какой бы задать каверзный вопрос сержанту, чтобы смутить того и увидеть в его глазах растерянность. «Скажите, товарищ сержант, а гистология не может стать подспорьем в более глубоком понимании поведения тех или иных существ, а, следовательно, более своевременного обнаружения нарушителя границы по местным признакам?» «Держи бинокль», — прервал мысли Михаила Башаков. «Не спускай глаз с корявого дерева. Реку тоже не выпускай из виду. Я скоро». Позавтракал Башаков действительно очень быстро и вернулся в окоп. «Давай бинокль. Ты за рекой и берегом наблюдай. Мой сектор — район корявого дерева». Время от времени они менялись секторами наблюдения, чтоб не привыкал глаз к одному и тому же месту, а значит, менее уставал и не притуплялось бы внимание. Через каждые полчаса доклад дежурному по заставе, что ничего нового не обнаружено. Ветер, утихший было к 10 часам утра, после полудня подул еще сильней. По небу низко неслись рваные чернопузые тучи, временами хлестал дождь, мелкий, жесткий. Твое предвидение, Михаил, оправдалось? Не насытился стребок баночкой гречневой каши, — сказал Башаков, когда первые капли дождя с шумом ударились о колючие ветки. А тем, или тому, кто прячется, тоже не мед с блинами у тещи в гостях, но терпит. Выходит, им очень хочется попасть к нам в гости без лишнего шума. Облапошить нас хочется. А ты, оказывается, можешь выводы делать, если заставишь извилины шевелиться. Не дает покоя им геолого-разведочная партия. И по одному, и группами шлют. Идет борьба кто кого. Они нас растягивают по флангам, то в горах нарушают, то здесь. Но здесь им самое выгодное место. Вода следа не оставляет. В камышах можно день переждать, а ночью через степь выйти к горам. Начальник заставы не зря нас по камышам таскает. Сегодня он основные силы сюда стянет. В тылу по берегу раскинет наряды. Башаков, рассуждая так, не ошибался. Майор Антонов, размышляя над докладами с поста наблюдения, не мог пока сделать определенного вывода. То, что с сопредельной стороны ведется наблюдение за рекой, лишний раз подтверждает намерение противника нарушить границу именно здесь. Но когда нарушение это произойдет? Сегодня, завтра или через неделю? А если сегодня, то наверняка поздно вечером или ночью. Так поступали нарушители всегда. Для них это время самое удобное. В темноте проплывут по реке, маскируясь чем-нибудь, в наш тыл, а за ночь успеют уйти далеко. А где след оставят, тут сам черт ногу сломит. Не предполагал Антонов, что готовящееся нарушение будет исключением. Он рассчитывал на вечерний или ночной переход через границу, и, как считал, времени вполне достаточно, чтобы принять упреждающие меры. Вызвал старшего лейтенанта Ярмышева и старшину Голубева, сам же, ожидая их прихода, продумывал план действий. Майор намеревался большую часть пограничников сосредоточить на левом фланге, у реки, в камышах и на барханах. Решил даже с поста у геологов снять половину группы. Вошел в канцелярию Голубев, а вслед за ним и Ярмышев. Майор Антонов, рассказав им подробно об обстановке и о своем решении, попросил высказать предложение. «Хорошо бы дружинников наших, чабанов всех предупредить», — посоветовал старшина Голубев, — «резерв немалый». «Верно», — согласился Антонов. «Больше нет предложений? Тогда давайте свои силы распределим. Тебе, Велен Никифорович, геологам ехать. С главным инженером поговори как лучше, не срывая графика работ, привлечь геологов в помощь». И замолчал, увидев, что глаза старшего лейтенанта погрустнели. закурив, затянулся глубоко. Что же велен делать теперь? Перешагнуть через свое придется. Просто необходимо это сделать. Старался я не посылать тебя туда, но обстановка. Там сейчас сержант. Вдруг не учтет что-либо. Не можем мы такого допустить. Не можем. Тем более, что половину группы, на твое усмотрение, отправь на заставу. Ну, а насчет личного скажу одно. Мужчиной нужно быть, мужчиной. Ты шел к Бажене по-своему, открыто, честно. Кондрашов по-своему, тоже, как он считал, честно. Но даже не в этом суть. Можешь считать, что легким ушибом ты отделался. Жена пограничника — это женщина, способная пожертвовать своими стремлениями. Да что тебе говорить об этом? Что ее ждет? Застава? Возможно, даже села рядом не будет. Пойдет хорошо служба у мужа, в отряд переведут в небольшой городишко. А когда продвинулся до округа, предположим, молодость уже прошла, а у нее мечты. Смогла бы Бажена пройти этот путь с тобой, жить твоими интересами, интересами молодых ребят, которые на 2 года становятся пограничниками? Я уверен, нет. И Кондрашов в том, что она уехала, не очень-то уж и виновен. Просто помог ей саму себя узнать. Думаешь, моей Тамаре не делали более заманчивые предложения? Упрекали даже. Преподаватель с высшим образованием и в тайгу. Сеять разумное медведям. Вот так, гвардеец. Все еще впереди у тебя. Встретишь подругу жизни. Обязательно встретишь. Понимаю, слова мои для тебя не бальзам. Может, и не следовало бы ничего говорить. Просто помолчать. Ну да так уж вышло. Не сегодня, так через неделю, а то и через год согласишься, что я прав. А теперь так, ты геологом. До моего приказа быть в партии. А ты, Владимир Макарович, поезжай в совхоз. Переговори с руководством. Пусть предупредят всех чабанов о возможном нарушении границы. Пусть повнимательней будут и обо всех, кого заметят, сообщают немедленно. Хорошо бы директор совхоза газик в районе разливов держал для связи. «Вернешься? Проверь, готовы ли погранпайки?» Голубев одернул гимнастерку и стал было отвечать с обидой у меня, товарищ, но майор остановил его. «Гимнастерку можешь одергивать, но я еще раз прошу, проверь. Не мешает лишний раз себя проконтролировать. Ясно?» «Так точно. А я на пост. Сам посмотрю». «Фазана бы ненароком не вспугнули, товарищ майор», — предупредил Голубев. «Да уж постараюсь». Через несколько минут 2 газика выехали со двора заставы, увозя Ярмышева и Голубева, а майор Антонов направился в старое русло на промятую в камыше тропу. До нее и по ней Антонов шел быстро, но как только достиг барханов, стал двигаться медленно, как улитка, обходя стороной редкие здесь кусты верблюжьей колючки и саксаула, чтобы не вспугнуть фазана, если тот запоздал улететь в тугаи. В тугаях же майор зашагал еще медленней, внимательно оглядываясь в кусты впереди себя, и если замечал петуха или курочку, останавливался, ожидая, пока они отбегут подальше от тропы. К посту подошел, не подняв ни одного фазана. И даже для наряда его появление оказалось неожиданным. Рублев увидел майора, когда тот был уже в 3 метрах от окопа. «Начальник заставы», — торопливо доложил он Башакову, толкнув его в бок. Башаков отдал бинокль Рублеву, сказав «наблюдай», и как только майор Антонов спрыгнул в окоп, доложил: «За время несения службы обнаружено скрытое наблюдение за нашей территорией». Майор внимательно слушал старшего наряда, который пересказывал ему все то, о чем уже докладывал на заставу прежде, только подробней. Иногда начальник заставы перебивал, уточняя мелочи, детали, потом, взяв бинокль, несколько минут смотрел на корявое дерево, на реку. «Коряк. Много плыло? 3. Ветром их к берегу прибило. 1 впереди нас, 2 чуть позади. Ясно». Потом все втроем наблюдали молча. Но вот заговорил Рублев: «В акваланге проплывет? Не заметишь. Бессильны мы тут». «На нашей реке акваланг почти исключен», — пояснил Рублеву майор Антонов. «Мелко, выдохнет. Пузыри сразу будут видны. Так и поведет след по воде. Бурлит сегодня река. Как же увидишь пузыри? Все равно заметно будет. Мы пробовали внизу. испытывали и в тихую погоду, и в ветреную, как сейчас. Но даже не в этом дело. Река очень мутная. Нарушитель вряд ли станет рисковать. Думается, мне под корягой поплывет. Возможно, сегодня, с расчетом на благоприятный ветер. Чуть стемнеет и... Километра два проплывет с трубкой, а там и высунет голову, чтобы выбрать место, где выйти на берег. Коряги к берегу быстро сносят. Попридержит. До вечера, считаю, всего несколько штук пустят. А темнеть начнет, поплывут одна за другой. Вот тут задача распознать. Но ни в коем случае не демаскироваться. Доложить и продолжать скрытное наблюдение. Ясно? А если до причала бегом, а там на лодку и вытащить ту подозрительную корягу на берег и приконвоировать на заставу? Нет. На воде брать не будем. В тугаях или в камышах. Да и то подумаем. Поглядим, куда двинется диверсант. Пьеру как приманку могут пустить. Пост ни в коем случае нельзя демаскировать. Ясно? Антонов побыл на посту минут 20. Перед уходом еще раз предупредил. Не ослабевать внимательности, себя ни в коем случае не проявляйте. Как стемнеет, в тыл от вас цепочку нарядов вышлю по берегу. Связь с ними по рации. Смены вам сегодня не будет. С рассветом, если что. Немного раньше намерен я послать дозор на барханы. Если высадится нарушитель незамеченным, все равно на барханах, когда из тугаев выйдет, следы оставит. Все вроде бы разъяснил, потопал на заставу. Продолжайте нести службу. Козырнув и выбравшись из окопа на тропу, медленно пошел по ней. Рублев проводил его взглядом и негромко, вроде бы самому себе, сказал. Уверенно, так говорит майор, будто нарушители ему свой план выложили. Если бы выложили, не торчали бы мы здесь, на ветру с дождем, хмыкнул Башаков. А мыслить, сопоставлять факты и делать выводы, учись у него. Паша, коряга. «Не нервничай, всматривайся». Сам же Башаков не отрывал окуляров от корявого дерева. Теперь, после разговора с майором, он еще больше уверился в том, что за корягами наблюдают те, кто укрылся недалеко от нашей границы. Сейчас они могут каким-либо неосторожным движением выдать себя. Вполне могут. И Башаков ждал именно этого. Рублев же не отрывал взгляда от коряги. Вот она проплыла мимо пограничного буя, едва не задев его. Вот уже подплыла совсем близко к посту, и Рублев мог рассмотреть ее хорошо. Плыл вырванный с корнями большой пень. Он переворачивался в воде, и казалось, будто длинные ноги, огромные фаланги, то поднимаются над мутными пенистыми волнами, то прячутся в них. Корягу сносило к берегу, и мимо поста она проплыла совсем близко. Рублев определил, что корни пенька обрублены топором, и доложил об этом Башакову. Тот перевел бинокль на пенек. Точно. Обкопали и обрубили. Совсем недавно. Не успели даже потемнеть концы, подтвердил Башаков и вновь направил бинокль на корявое дерево. Пень с желтыми обрубленными корнями прибило к берегу. Коряг больше не появлялось. Башакову с Рублевым начало казаться, что предположение майора может не оправдаться, но пограничники не теряли зоркости, держа себя в напряжении. И вот, наконец, они увидели на реке новый пень, такой же большой, с такими же, похожими на паучьи ноги, корнями. «Гляди, Павел, плывет ненаглядненький. Наблюдай за ним». Пень приближался к границе. Плыл точно в таком же удалении от противоположного берега, также сносило его ветром к левой стороне, также мутные волны разбивались о желтые паучьи ноги и пенным веером летели над водой. «Приглядись, ведет он себя не совсем обычно», — подсказал Башаков Рублеву, когда пень поравнялся с корявым деревом и попал в поле зрения ефрейтора. «А что?» — Башаков промолчал. Он неотрывно наблюдал за тугаями, надеясь все же увидеть укрывшихся там людей. А за пнем, показавшимся ему подозрительным, он решил повнимательней присмотреться, когда тот подплывет поближе. Михаил пусть пока изучает. Рублеву же казалось, что ничего необычного в том, как плывет коряга, нет. Крутится, как и те, проплывший раньше. Вот только немного меньше сносит его к левому берегу. Вроде кто-то сопротивляется этому. Вспомнил слова майора Антонова. Придержит, если человек под ним поплывет. И стал внимательнее наблюдать за пнем. Волны вроде бы сильнее разбиваются о корни, как оно с корабля, идущего против ветра. И вращается не беспорядочно, а ритмично, как колесо. Такое впечатление, что кто-то перебирает корни руками под водой. Вот уже к посту приближается, а плывет еще посередине реки, почти не сносит корягу к левому берегу. А рядом с вращающимися корнями торчит что-то неподвижное из воды. Вроде бы толстая камышинка. «Павел, скорее бинокль». «Что заметил?» — вполне спокойно спросил Башаков. «Точно. Человек под водой. Через камышинку дышит, а корягу вращает, чтобы естественно она выглядела. Ну, друг мой хороший, не вышел твой номер? Доложи, Павел, скорее на заставу. Или вот на, убедись сам». «Правильно ты, похоже, определил». Понаблюдав немного за плывущим пнем, согласился Башаков. «Уплывает. Не мы задержим», — с сожалением вздохнул Рублев, а после паузы добавил. «А ты, Павел, класс. Завидую тебе, земляк, белой завистью. Только взглянул и сразу определил подозрительный пень». «После разберемся, кто молодец», — перебил Михаила ефрейтор. «Смотри, вон новый плывет». «Но хитрецы. Днем пустили. Рассчитывают врасплох застать». Башаков быстро прошел в землянку и, вызвав заставу, попросил к телефону майора Антонова. Доложил ему: «Товарищ майор, вниз по реке плывет нарушитель, маскируясь под корягой. Усилить наблюдение. Ни в коем случае не обнаруживайте себя. Ни в коем случае». Антонов дал на коммутатор дежурного отбой, затем скомандовал: «Заставу ружье. Ко мне старшину и дежурного связиста». Закурив и прислушиваясь к торопливому топоту солдатских сапог, к лязгу металла и коротким негромким вопросам «что?», и таким же коротким ответом дежурного «нарушение на реке», к привычному шуму, обычно возникающему сразу после команды дежурного и через минуту-другую затихающему, переходящему в тревожную тишину, Антонов ругал себя. Прошляпил. Опередили. «Ночью ждал я, ночью. Теперь придется побегать, полазить в камышах. Эх ты, стратег!» Он собирался послать машину с пограничниками к старому руслу лишь часа через два и в то же самое время расставить наряды по берегу реки, хотя мог это сделать уже давно. Старшина вернулся, вот-вот должны были приехать солдаты из геологической партии, но и без них он мог бы плотно перекрыть берег реки до самого старого русла, а пограничники, снятые с поста у геологов, стали бы проверять следовую полосу и охранять район собачьих сопок. Сделаем так, и нарушителя, рассчитывающего на внезапность, они бы задержали легко. Но теперь об упущенном можно только сожалеть. Лишь один наряд, Нечет и Кириллов, дозорят сейчас по кромке разливов. Антонов выслал только их, приказав двигаться как можно быстрее, а когда стемнеет, выйти на барханы и проверять, не появятся ли следы между тугаями и старым руслом. Благо у них есть рация, и можно сообщить о нарушении границы, поставить новую задачу, но что сделают два человека на десятки километров? Опростоволосился. Теперь покрутимся. Еще выбегали пограничники во двор заставы, расхватывая оружие и боеприпасы, следовые фонари и рации, а в канцелярию уже вошел дежурный радист. «Передайте обстановку наряду Нечета. Пусть выдвигается на проверку барханов. Со всеми, у кого рация, уточните позывные и время выхода на связь. Ясно?» «Так точно». Вошел старшина Голубев. Извинился. «В овощехранилище был. Оттого и не так быстро». «На заставе останешься. 6 человек резерва у тебя». Майор взял план охраны границы и назвал фамилии. «В обычное время сменишь наряд Башакова. По барханам у тугаев пусть двигается в сторону тыла. следовой фонарь им со сменой пошли. Перекрой район собачьих сопок и предгорье. Я с группой в камыши. Дорофея Александровича прихвачу. Пограничный паёк на двое суток. Докладывать в отряд обстановку через каждый час. Понятно? Ясно, товарищ майор, — ответил Голубев и одернул гимнастерку. Недоволен? Что же делать? Не можем мы заставу на дежурного оставить, Владимир Макарович. Ты же это хорошо понимаешь.